Глава 13. Я сначала не понял, что происходит. Я вызываю тебя на поединок. Я тоже, ответил еще один с второй части толпы. Вы меня с кем-то перепутали, я не дерусь на ринге. Ты боец лиги, зверский красавчик, и мы вызываем тебя на поединок. Это все в прошлом, я завязал с этим и больше не дерусь. Посмотрел, что питание отключено у тренажера. Включил его и вернулся внутрь. Только я это сделал, как тренажер снова погас. Пришлось снова выйти наружу. Тебе придется выйти на поединок с нами. Вы что, плохо слышите? Я же сказал, я больше не дерусь на ринге. С меня хватит смертей. Ты бросил нам вызов и тебе придется ответить за него. Никакой вызов не бросал вам. Я вас вообще вижу в первый раз. Это тогда что? Получил на сеть видео, где я целую племянницу. Это же дружеский поцелуй, всего-то. Вот тебе придется за него ответить. Послушайте, я приношу свои извинения за него. Считаю на этом инцидент исчерпанным. Так не пойдет, ты обязан выйти на ринг. Я же извинился, какие проблемы? Ты трус и должен ответить за свои слова. Мне не нужны проблемы, у меня их и так хватает. Я извинился, думаю, этого достаточно. Снова включил тренажер и вернулся внутрь. Картина повторилась, тренажер тут же был выключен. Ладно, пойду отдыхать. Вышел снова из тренажера. Понимаю, вам понравился этот тренажер, можете его занимать. Хотел пройти, но толпа не расступалась и меня не пропускала. Что, все остальные тоже обиженные? Нет, они с нами, и тебе придется выйти на ринг. Хорошо, я предупреждал, и вы сами напросились. Надеюсь, тут есть капсулы недалеко. Есть и она тебе понадобится. Только тут я заметил, что в зале полно народу. Когда я заходил в тренажер, он был практически пустой. Значит, это все было спланировано, и даже зрители приглашены. Драться мне совсем не хотелось, жалко время тратить на этих двоих. Похоже, придется, они не отступятся, и у меня имелся большой плюс. Я был разогрет теперь, в отличие от них. В сопровождении их пошел на ринг. В зал стали еще подтягиваться разумные. Может, тут тотализатор еще есть? Я бы на себя поставил. Большинство было в полицейской форме. Когда поднялся на ринг, понял, ради чего все устроено. Она стояла в окружении подружек здесь же, среди зрителей. Я посмотрел на нее, улыбнулся и послал воздушный поцелуй. Она скромно отвернулась. Разумеется, это не прошло незамеченным в толпе зрителей, как и среди моих противников. Я почувствовал волну злости, направленную на меня. Тут же появился судья на ринге. «Ну что, вы вдвоем будете против меня или своих шестерок тоже потащите с собой на ринг?» Размечтался, поединки будут один на один. Вначале со мной, потом с ним. Второй вышел с ринга. «Всего-то, ну что, готовы?» Спросил судья. «Одну минутку, сейчас дроиды приедут, чтобы их в капсулу отвезти». В зал заехали оба моих технических дроида, и я запросил у Искина, где находятся ближайшие медкапсулы. «Вот, теперь готов». «Тогда бой», — сказал судья и прозвучал гонг. Поединка, по сути, не получилось. Он рванул в какую-то авантюрную атаку. Благополучно схлопотал от меня удар с ноги в голову и от него вылетел за пределы ринга, где лежал без сознания. Мой дроид подхватил его и потащил в медкабинет. Теперь мне не смогут предъявить ничего, что я не оказал ему помощь. Второй, видя, как его напарник быстро покинул ринг, осторожно начал поединок. Все равно оказался за первый раунд два раза в нокдауне на полу ринга. Во втором я уложил его снова, и он больше не встал. Второй дроид утащил его также в капсулу. Ну что, есть еще желающие? И посмотрел на тех, с кем они были. В зале стояла гробовая тишина. Желающих не оказалось. Спрыгнул в зал, сразу все расступились, кто стоял вокруг ринга, и пошел к моему призу. Она стояла и удивленно смотрела, как я приближаюсь. «Иди-ко, мне моя сладенькая», я снова поцеловал ее в засос, она для виду немного посопротивлялась, «ну, скажи, что я еще плохо целуюсь», «отлично, вот и я о том же», а они обиделись, после чего пошел в раздевалку переодеваться, мне не сильно досталось во втором поединке, я осмотрел повреждения и решил, что обойдусь без аптечки, понятно, что это была спланированная акция и скорее всего она санкционирована с самого верха. Вот только все пошло совсем не по их плану. Мало того, я назло снова поцеловал ее на виду у всех. Проверил дроидов, они отвезли и засунули обоих в капсулы. После этого вернул их в мастерскую. Похоже, меня завтра отправят куда-то очень далеко, И вот зачем мне это все нужно было, это точно сперматоксикоз сказывается или становлюсь адреналиновым маньяком. Впрочем, мне выбора не оставили. Вечером мне в гостинице пришлось сделать укол аптечки. Оказалось, мне все-таки досталось сильней, чем я подумал вначале. Утром зашел в мастерскую, все техники уже меня ждали. «Ты вчера отличился дважды?» – спросил Вилл. «Пришлось, сам же все знаешь». «Да, видел видео. Говорил же, будь осторожен. Кто знал, что они меня вынудят на эти поединки? Что это за сладкая парочка была? Ты не в курсе?» «Нет, вообще первый раз их видел. Вообще-то они чемпионы управления по боям. Что оба? Один прошлогодний, а второй этого года, а ты так жестоко с ними. Сами напросились, я ведь извинился перед ними, но они уперлись. Интересно, что тебе будет за это?» – спросил Илья. «Не знаю, сейчас Кади появится, узнаем. Наверняка в какую-нибудь дыру отправит». «Не уверен», – ответил Вилл. «Почему? Ты хороший техник, такими не разбрасываются, и ты ничего плохого не сделал так-то». «Ну», – поцеловал девушку. Она практически была не против. «Кто ей потом будет ремонтировать спектрометры? Боюсь, что все эти поединки были организованы с самого верха, а там все это не имеет большого значения». «Да, вот только их воспитательного поединка не состоялось. Мало того, все получилось с точностью наоборот. Ты отделал их обоих и снова поцеловал. Это вызов, конечно, но с тебя нечего взять. Вот я и думаю, что запихнут сегодня куда-нибудь. Нет, скорее оставят все как есть, а потом придумают что-нибудь еще. Сейчас узнаем». В мастерскую зашел Кади. «Что сидим? Работаем. К вечеру нужно все доделать. Блес, занимаешься тоже дроидами?» После чего он ушел. «Что я тебе говорил? Похоже, ты прав, Вилл». Судя по всему, Вилл много не договаривал, я это понял уже давненько. Похоже, у него был знакомый в СБ, кто его информировал. Кади сделал вид, что ничего особенного вчера не произошло, но его раздраженный вид все равно говорил о многом. Кажется, все действительно ушло на очень высокий уровень, и его мнение вообще уже никого не волнует. Сам я пока начал разбираться с поломками дроида, что лежал у меня на столе. Когда мы пришли на обед, в помещении было настоящее столпотворение. Когда я там появился, все начали пристально рассматривать меня. Свободных мест за столиками не было, и мы устроились у окна. «Блес, тебя можно на выставку в качестве экспоната выставлять», — шепнул мне Вилл. Сам в шоке. «Вроде ничего особенного не сделал». «Ну да, ты это им расскажи. Все пришли на тебя посмотреть. У меня ничего на спине нет?» Он посмотрел. «Нет, все чисто. Такое чувство, что она вся испачкана. С ней все в порядке, а вообще по тебе никак не скажешь, что ты можешь так драться, но после спецназовцев я был совсем не удивлен». «Слушай, а спецназовцы не участвуют в боях?» «Участвуют, но у них же мышечные усилители у всех. Они отдельно дерутся между собой. Ты сам-то собираешься участвовать дальше?» «Нет, я этим сказал, что завял, а они упрямые попались». «Слушай, а у вас здесь тотализатор есть?» «Есть, но не официальный. И вчера ставки были?» «Были, Лия на тебя поставила, а я поздно узнал». «Лия много выиграла?» «Да, ставки были 10-1 против тебя. Жаль, я на тебя только 100 поставила. Вот думаю, куда сейчас выигрыш потратить. Жаль, я не знал, а то бы поставил на себя. Так нельзя. На тебя, кстати, кто-то много поставил. Было несколько крупных ставок. Значит, все управление знало обои?» «Ну да, управление и не только оно, как я понимаю. Наверняка Рина с Зари крупно поставили на меня. Может, еще кто-то знал про мои таланты. Странно, что я ничего не знал. Понятно, что тебя не информировали. Если бы я домой ушел, не знаю, перенесли на сегодня, наверное. Вот почему я ничего не знаю. Ты не подписан на некоторые внутренние рассылки, наверное?» «Нет. Придем в мастерскую, я тебе скину нужные ссылочки, где нужно подписаться». «Спасибо, Лия. Тебе спасибо за выигрыш, вот только не знаю, куда их теперь потратить. Тут я тебе не помогу, ты уж как-нибудь сама придумай». Мы уже почти пообедали, когда мне пришло сообщение от Зари. Пришло не через Искин, а с нейросети на нейросеть. Я сразу обернулся, ища ее, но, внимательно осмотрев всех, кто был в помещении, ее не обнаружил. Странно, откуда? Когда открыл сообщение и прочитал, сильно задумался. Она мне предлагала завтра утром встретиться, чтобы поговорить. Место было выбрано ей для встречи какое-то странное, дом на окраине столицы. Что-то я засомневался, стоит ли мне туда идти и от нее ли это сообщение. Однако, Когда мы вернулись в мастерскую, мне пришел приказ от Искина прибыть туда же и в это же время для проведения какой-то закрытой спецоперации. Выбора теперь нет, придется идти. Лия в мастерской скинула все ссылки, которые мне стоило подключить по ее мнению. Так и сделал. Мне стала приходить куча сообщений на почту, большая часть которых неинтересна. Оставил только подключение к местной внутренней сети, о которой я ничего не знал, остальное отключил. Там в основном была женская публика, и они обсуждали новости. Новостью номер один оказался я. Все обсуждали мои вчерашние поединки. Многие не верили, что поединки были не подстроенные. Они утверждали, что чемпионы просто специально легли. Кроме того, я там обнаружил видео всех моих поединков из лиги. В общем, многим я нравился, и они были не против со мной встретиться. Ну надо же, сколько возможностей, а я мучаюсь. Здесь же были Ирина с Зари. Они ничего из вчерашнего не комментировали. Когда я зашел в местную сеть, меня завалили разными вопросами. Пришлось ответить, что не было никаких сговоров, все прошло честно и что я вообще не собирался драться, они меня вынудили. Многих интересовал вопрос, что у меня с Марине, так, оказывается, звали девушку. Ответил, что между нами ничего нет, это была всего лишь шутка, которую неправильно поняли. Меня за это чуть не побили, виртуально, конечно. Мне заявили, что я после таких шуток обязан на ней жениться. Пришлось объяснить, что я не могу жениться по контракту. Ответили, что это только отговорки. В общем, я понял, что объяснять там что-то бесполезно и вышел оттуда. Занялся целиком работой. Лия там, кстати, тоже была и защищала меня. К вечеру я закончил с ремонтом своего дроида, остальные тоже практически закончили со своими. Не было только нужных запчастей для некоторых, и тогда бы все отремонтировали. Кади зашел вечером, посмотрел, что сделали и что нужно заказать, после этого ничего не сказал и ушел. Что это было? Все остальные также недоуменно посмотрели друг на друга. «Похоже, в понедельник все сюда», — сказал Вил. Рабочий день был закончен и все пошли на выход. «Блес, ты что, сегодня не пойдешь на тренировку?» «Нет, я решил сделать паузу, да и у меня дела». Лия как-то разочарованно на меня посмотрела, но ничего не сказала. «Похоже, мне там готовили жаркую встречу, а я взял и не захотел туда идти. Надеюсь, за выходные все это позабудется, а то мне еще завтра на какую-то спецоперацию нужно еще попасть». Сказать, что мне все это не нравилось, это ничего не сказать. У меня были планы взять на следующую неделю отпуск и заняться плотно этими танкистами, но в связи с этой непонятной спецоперацией пришлось отказаться от них. Кроме того, надежда, что СБ забудет обо мне, не оправдалась, и дрон по-прежнему неотступно следовал за мной с работы и на работу. Утром, когда я выходил из гостиницы, у входа стояло несколько разумных, и один из них позвал меня по имени Алекс. Вначале я просто прошел мимо, потому что просто уже отвык от этого имени, но когда хотел обернуться, то почувствовал дрон рядом и не стал этого делать. Просто сел на байк и уехал. Дрон последовал за мной. Что это было? Провокация СБ, но тогда откуда они знают мое имя? С другой стороны, это точно не дед. У меня закрадывались сомнения, что он появится после того, что сделал. Похоже, в разведке уже знают, что я тут по-прежнему, и прислали кого-то. Общаться с ними мне совсем не хотелось, но, похоже, придется. Сзади я чувствовал за собой наблюдение и вскоре обнаружил на хвосте глайдер. Дрон также непрерывно следовал за мной. Похоже, встречи с разведкой Ротана мне сегодня не избежать. Нужно сбросить дрон с хвоста. Посмотрел на карте города, где находятся запретные зоны для полетов дронов, и выбрал стоянку флайеров. Это место я неплохо знал. С этой стоянки флайеров уже не один раз летал на побережье. Сама стоянка находилась на окраине города и была весьма посещаемым местом. Как только я подъехал к стоянке, дрон СБ пропал, а вот глайдер и не думал отставать. Оставив байк, зашел в большое здание, расположенное рядом со стоянкой. Как обычно, внутри находилось много разумных, и я постарался раствориться среди них. Мне это не удалось. Хвост совсем не собирался отставать, но сейчас я смог рассмотреть его хорошо. Ростом и фигурой он сильно походил на деда, но аура у них отличалась. На голове у этого была панама, на носу солнцезащитные очки, его лицо было сложно рассмотреть. Погуляв по торговым точкам и приобретя для виду несколько сувениров, вышел из здания и направился в кусты, обильно разросшиеся вдоль сетчатого забора стоянки. В кустах я стал дожидаться хвост, и он не заставил себя долго ждать. Он меня потерял и ходил вдоль кустов, высматривал. Одним резким рывком затащил его в кусты и приставил винтовку к носу. Дополнительно надавив с помощью пси, но к своему удивлению обнаружил, что пси на него не действует. Судя по всему, или специальная защита, или иммунитет к пси. Визуально на нем ничего не было. Никаких браслетов на руках или кулонов на шее. Обычно такую защиту маскировали под что-то самое привычное. «Ты кто такой, и зачем ходишь за мной?» — спросил у него. «Я за тобой, Алекс». «Алекс, ты обознался и признал меня за другого». «Алекс, я не обознался и прилетел за тобой». «За мной? Да ты вообще кто такой?» «Меня прислали на замену агенту 20346, известному тебе как Дед». «Ты снова не ответил на мой вопрос». «Считаю до трех и стреляю». «Я агент 300999. «Не понял, вы клоны?» И стволом винтовки снял с него очки и панаму. Только после этого обнаружил, что он как две капли воды похож на деда. Только дед был уже старый, морщины и приличное количество шрамов украшало его лицо, а этот совсем молодой. «Наверное, недавно вывели», — решил я для себя. «Как ты меня нашел?» «Меня прислали с приказом забрать тебя. У нас важное задание». «У нас?» — переспросил его и криво улыбнулся. «Точно не знаю, знаю только, что это как-то связано с заданием, которое было поставлено перед тобой. У меня не было никакого задания, ты меня с кем-то перепутал». «Я ничего не перепутал. Нам уже пора вылетать». «А что стало с дедом?» «Он арестован за нарушение приказа. Это все, что я знаю». «Немного же ты знаешь. Впрочем, это ничего не меняет». Глава 14. «Видишь ли, я пообещал твоему предшественнику, что, если он еще раз появится, я его пристрелю. Поэтому ничего личного». Винтовка выплюнула три иглы, и он замолчал навсегда. «Сказочник, мне известно, что клоны не могут иметь детей, их стерилизуют при рождении. С другой стороны, дед однозначно не мог находиться во многих местах одновременно, полномочия у него были на уровне адмирала, если не выше, судя по его действиям на линкоре. Значит, они действительно клоны, и каждый передает информацию в единый центр, где она анализируется и систематизируется. Кроме того, клонов не жалко, они расходный материал», — и посмотрел на убитого клона. «Вот только, если я правильно понимаю ситуацию, ко мне скоро пришлют очередного клона». Выйдя из кустов, осмотрелся. Место было тихое, никого из случайных прохожих не оказалось рядом. Обойдя здание, сел на байк и поехал на спецзадание. Когда я подъехал к дому, ворота открылись и пропустили меня во двор. Здесь уже стояли два байка и один уже знакомый мне, который мы привезли сюда с Ламеры. Его я уже пару раз видел у управления, на нем ездила, судя по всему, Рена, он ей еще там на Ламере понравился. Другого такого не было ни у кого, их производили только на Ламере. Здесь на Элзаби тоже производили байки, но они отличались внешне. Припарковался рядом и осмотрелся. Домик был совсем небольшим, даже меньше, чем тот, в котором мы жили на Ламере. Все окна плотно зашторены. Не нравилось мне все это, но опасности я не чувствовал. Входная дверь оказалась не закрыта, и когда я попытался ее открыть, она без проблем открылась. Выдернул бластер из кобуры и зашел внутрь. Впереди был небольшой коридор, который заканчивался комнатой, справа еще две двери. Заглянул в ближайшую, там располагалась кухня и никого в ней. Дальше ванная с туалетом. Впереди только комната. В ней меня ждали Рена с Зари, обе сейчас в гражданском и одеты в обтягивающие платья. Рена показала мне знаком, чтобы я молчал, и достала прибор для проверки жучков, после чего подошла ко мне с ним и начала проверять. Сняла с меня вначале рюкзак, нашла на нем жучок и уничтожила его. Потом стала еще искать, расстегнула на мне комбинезон и тоже сняла его. Я молча наблюдал, что она делает. Подошла Зари и тоже молча стала снимать с меня нижнее белье. Ничего себе, как они мне туда-то умудрились их запихнуть. Когда я понял, что они уже ничего не ищут, было поздно. На них уже, как на мне, ничего не было, и они меня завели так, что думал, задымлюсь. Меня уложили на кровать и поймали по очереди неоднократно и, собственно, сопротивляться я уже не собирался, хотя и все еще злился на них. Когда все отдыхали, спросил их. Одного не понял, что за спецоперация. «Ты и есть спецоперация», — ответила Рена. «Я? Да. Давно ли я ей стал? Позавчера, когда к Марине пристал». «Да не приставал я к ней». «Ну да, чуть не изнасиловал, а говоришь, что не приставал. Вранье все это». «Это, скажешь, не было. Мне пришло видео, где я ее целую в мастерской. Было, но это просто шутка. Я показал ей, как нужно правильно целоваться, всего-то. Все так и поняли, все неправильно поняли. В общем, начальник просил тебе передать, чтобы ты забыл о ней и не смущал девушку больше. У него на нее большие планы. Да я и не собирался. Ну да, а в зале кто при всех ее целовал, или тоже скажешь не было? Это я назло сделал, чтобы больше ко мне не присылали разных болванов. Хорошо ты их отделал, кстати. Никто не ожидал, кроме нас. Ну да, вы на этом еще и заработали. Откуда ты это знаешь? Кто еще мог на меня крупно поставить? Не мы одни, кстати, поставили на тебя. Кто еще тогда? Нам самим это интересно. Да ладно, не поверю, что Зари этого не знает. Знаю, Рина, не поверишь, сам начальник на него поставил и не только он. Ну и так по мелочи, спецназовцы в основном. Да ну, ага, вот хитрый жук. Значит, он специально это все устроил и это все тоже. Зачем? Так, все ищем скрытые камеры. Рина, если они пишут в сеть, то это бесполезно, уже утекло. Все равно нужно искать. Они начали активно искать скрытые камеры по стенам, а я так и остался на кровати. Ты что лежишь, тоже ищи. Вы ерундой занимаетесь. Закажите дроида из управления или из фирмы, тогда и найдутся, если они тут есть. Точно. Через час прилетел дрон и начал проверку. Пришлось одеться перед этим. Проверка выявила две камеры в комнате и еще три в доме. Все были тут же сняты и уничтожены Риной. Они обе стали задумчивыми после этого. Да ладно, разведетесь, делов-то. Все не так просто, как ты думаешь. Вам видней, что будем делать. Вы как хотите, а я есть хочу. На вас заказывать, тебе бы только жрать. Успокойтесь, что теперь переживать. Появится, узнаете, а нет так нет. Ты прав, заказывай. Здесь недалеко находился бар, где мы сидели вместе с Эджи. Связался с ними и заказал у них три грабса и бутылку алкоголя. Потом подумал и добавил еще одну. Уж очень они были задумчивыми. Дроид привез мой заказ минут через 15. Когда занес все на кухню, они сразу перестали обсуждать последствия для них, как я понял. Разлил алкоголь по стаканам. Думаю, вам нужно выпить. Это точно. Они разобрали стаканы и прилично отпили из них. Ты сам что будешь делать? Ничего, я ведь не женат, как вы. Боюсь, ты не понимаешь ситуацию. Вы о чем? Прилетит не только нам, тебе тоже достанется. Достанется, отвечу, какие проблемы? Станете вдовами, делов-то, шутник. Да не паникуйте вы раньше времени, нужно было камеры не уничтожать, а взломать и проверить, было ли подключение к сети. Кто вообще их установил? Да кто угодно, это явочный дом для тайных осведомителей и здесь много кто бывает. Собери остатки, может анализы, ДНК на них сохранились. Хорошая мысль. Она нашла пакетик и сложила в него осколки камер. Вот это грабсы. Не знаю, известно ли вам, что это. Развернул вторую упаковку. Знаем, даже пробовали. Должны быть вкусно приготовленными. Попробуйте. Они попробовали один. Правда вкусно. Я в ресторане такой пробовала. Там было не так вкусно. Там, где я раньше служил на побережье в одном баре, готовили их еще вкусней. Жаль, их больше там не попробуешь. Почему? Хозяйку бара, что их готовила, убили. Давно, через месяц где-то после того, как меня начальник отправил на Ламиру. За что, никто не знает. Следствие ничего не дало. Нашли утром у нее же в баре. Мне приятель рассказывал. Его тоже уже больше нет. Начальника у тебя бывшего тоже убили. Что-то много смертей там. Второго приятеля тоже пытались убить. Он чудом остался жив. Думаю, все это связано с этой фабрикой. Какой? Местной, они там вытяжку делают. Она жутко дорогая для псионов. У них там были постоянно какие-то кражи сырья. Нашли, кто воровал. Мы и не искали. У них своя служба безопасности расследовала. Мы только фиксировали сам факт и все на этом. Там вообще охрана как на военной базе. Все серьезно, значит, более чем. Посмотрел на них и подумал, похоже, у меня секса с ними больше не будет. Нужно пользоваться, пока можно. Так, пошли в кровать, там поболтаем. Настроения нет, там поднимется. Берем все с собой и пошли. Пришлось их на руках отнести в кровать и потом раздевать, а то уперлись и не хотели идти. Там они понемногу отошли, и мы по новой зажигали до вечера. Они были не против еще продолжить, но меня отправили оттуда. Сказали, что им нужно прибраться и убрать все следы. Когда выехал оттуда, дрон продолжил следовать за мной. Когда вы оставите меня уже в покое? Сменил гостиницу, как обычно, остановился в одной по дороге. Уже в номере немного отошел и задумался. Это же надо придумать такое, спецоперация ради того, чтобы поснимать, как я с ними зажигать буду. Нет, ну ладно я, они-то как на это купились, все это он наверняка покажет Марине, как я там с ними зажигаю. Начальник точно хитрый жук, если это, конечно, его работа, а может кого-то из управления, кто знал о встрече, и хочет иметь компромат на Рину с Зари. Меня этим компроматом точно не испугаешь, а Рина с Зари разведутся и все. Возможно, это на их положении скажется, но я тут совсем ни при чем. Что-то надо мной тучи сгущаются, этот еще появился из ротанской разведки. Может, мне недельку отпуска взять, пока все успокоится и забудется, начальнику это выгодно, чтобы все забылось. Так и сделаю. Написал заявление на недельный отпуск и отправил Искину. Через час пришел положительный ответ, подписанный Риной. Похоже, я у нее на контроле, впрочем, это не удивительно, я слишком много знаю о ней. Все, что у меня было, я не собирался использовать, а просто держал для страховки. Нужно избавиться завтра от СБ на хвосте и заняться плотно этими танкистами. Надеюсь, они живы и в городе, а не в рейсе. Ну что же, где тут у нас можно отдохнуть? Начал искать в сети, что предлагалось, как места для отдыха. Выдало сразу несколько классных центров отдыха на побережье. Там океанская вода подогревалась, очищалась и подавалась в аквацентры. Мне туда сразу захотелось, но мне это было дорого, и возникнет сразу куча вопросов, в том числе откуда у меня креды. Кроме того, это было далеко от столицы, что меня совсем не устраивало. Вариантов отдыха около столицы немного, и все они мне не понравились. Значит, сделаем по-другому. Утром я выехал из гостиницы и направился по направлению к ближайшей конторе по поиску жучков. Почему я вчера не сообразил проверить байк на них у Рины, ведь был прибор для их поиска. Дрон неотступно следовал за мной. Предварительно я договорился с ними, что они проверят байк в закрытом боксе. Пришлось заплатить за это 300 кредов. Как я и думал, жучок нашелся, даже два. Снимать я их не стал и с ними поехал за город. Здесь дрон отстал от меня, догнал машину и перецепил оба жука на нее. После чего развернулся и поехал обратно в город. Около него съехал с шоссе и поехал по саванне. У ближайших домов остановился и активировал хакерский планшет. Ну что, посмотрим, что за охранное агентство Альмира такое. В сети нашлись только их данные и какие услуги они оказывают, а также где располагаются. Оказалось, у них база на окраине. Там же находилось все руководство. Я быстро взломал страничку их в сети, но это оказался просто рекламный скин, ничего интересного на нем не оказалось. В сети не было скина базы или он никак не обозначался. Мои попытки найти у них на базе хотя бы дроидов-уборщиков не принесли успеха, ни одного дроида в сети не нашлось. Ладно, придется ехать туда. Нужно менять байк, этот слишком приметный. Нашел в сети ближайший прокат байков и запросил у них наличие байков в прокате. Мне предложили два на выбор. Дальше я начал искать лавки по торговле не новой одеждой и обувью. Найдя, отметил их на карте. Байк я загнал в ближайшие кусты, забрал только шлем и пешком отправился к ближайшей остановке аэроэкспресса. Байки на стоянке, конечно, уже видавшие виды, но вроде бы на ходу. Выбора все равно нет, и я заплатил 200 и забрал байк. Попробовал его на дороге, вроде еще ничего бежит. Потом остановился и взломал его, отключил все данные слежки за ним. Теперь можно заняться делами. Вначале заскочил в лавки, приобрел запасной комплект одежды, обувь, перчатки и даже какую-то тряпку на голову. Следующая цель – база Альмиры. Она была тоже не очень далеко. Подъехав к ней, я понял, что тут все серьезно, охрана как на военном объекте. Даже автоматические системы огня установлены по краям базы. Проверил сеть еще раз на предмет нахождения в ней местных дроидов, ничего не нашлось, как и Искина. Впрочем, это и не удивительно, учитывая, что это была практическая военная база. Все здания располагались далеко от ограждения и подключиться к Искину можно, только попав на территорию. Впрочем, кто сказал, что будет легко? Мне бы сейчас дрон не помешал посмотреть, что там за оградой творится. Вот только эти автоматические системы огня напрягали, могут сбить запросто. В целом, есть вариант. Посмотрел по сторонам, рядом ничего, а вот дальше располагались два высоких здания. На карте одно здание отмечено офисным центром и наверняка сегодня не работало, а второе являлось гостиницей, вот в него я и направился. Гостиница внешне выглядела неплохо, а вот внутри контингент оказался криминального вида. Меня встретили оценивающе, но ничего не предпринимали. Взял номер на сутки. В коридоре, когда шел к номеру, заметил работающего дроида-уборщика, остановился и начал взлом его. Взломал и послал вирус на основной эскин. Долго ждал ответа у себя в номере, но его почему-то долго не было. А когда я его все-таки получил через пару часов, то понял, почему так было. Эскин оказался напичкан всякими программами для взлома и без моей. Взламывался он тоже неоднократно. Интересно, куда это я попал? Отключив камеру в коридоре и удалив запись, где я находился около дроида-уборщика, вышел из номера и стал подниматься по лестнице наверх. Лестница была пуста сейчас, но на ней заметил следы застарелых пятен крови, а на стенах попадались следы выстрелов от игольника. Весело тут, похоже, живут местные обитатели. Камер здесь не нашлось, вернее они были раньше, но теперь все сломаны. Без проблем я поднялся на верхний 15 этаж, и Искин открыл мне бронированную дверь на крышу здания. Там я подошел к краю крыши и достал бинокль для осмотра базы, но только здесь почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. На крыше в гамаках лежал парень и с ним трое девушек, все без одежды. Теперь они с интересом наблюдали за мной. Впрочем, для меня это не важно, и я продолжил рассматривать базу в бинокль. Хорошо просматривались на базе 4 танка и пара грузовиков. Больше рассмотреть не получалось, расстояние приличное, а бинокль не давал большего приближения. Системы автоматического огня установлены по всему контуру охраны. Внутри базы построены два здания. Одно, судя по всему, жилое, а второе, похоже, ремонтные мастерские для техники. Рассмотрев, что смог, я пошел обратно. Парень при этом решил подать голос. «Дядя, ты не заблудился?» «Нет, и ты можешь продолжать дальше загорать. Ты уверен, что сможешь уйти отсюда?» «Боюсь, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Я бы на твоем месте думал о том, что этот дядя может сделать с тобой. Что? Ну, например, ты можешь стать птицей. У тебя есть крылья?» Он посмотрел на бластер у меня на бедре, и тут до него дошло, что он не в том положении, когда может мне угрожать. У него оружия я не заметил. Похоже, он был каким-то местным авторитетом. «Как ты сюда попал?» «Обычно пришел ножками. Я имею в виду на крышу». Открыл дверь и зашел. «Успокойся, ты меня не интересуешь, и если не будешь делать глупости, то останешься жив. Скажи мне лучше, здесь недалеко от вас есть военная база. Что ты о ней знаешь?» «Крутые ребята, бывшие вояки. Это я и так знаю. Чем занимаются, где проводят время? Понятия не имею, мы не общаемся. Жаль. Тогда счастливо оставаться, не сгорите на солнышке». Я вышел с крыши. В принципе, нехорошо, что меня видели здесь, но и ничего страшного в этом нет. Спускался к себе на этаж осторожно. Достав винтовку и активировав силовую защиту на поясе, я был готов к встрече, но никто не попытался на меня напасть на лестнице. Мой номер находился на третьем этаже, и туда я и без помех вернулся. Общий коридор пустовал, когда я вернулся, и никто больше не видел, что я выходил из комнаты. Впрочем, у меня закралось подозрение, что тут скрытых камер хватало. Почистил местный эскин от следов своего взлома и задумался о том, что мне дальше делать. К базе просто так не подберешься, как и внутренне попасть. Впрочем, не факт, что мне туда нужно, эта парочка танкистов может жить и не на базе. Домашние адреса у меня их были, но тоже совсем не факт, что они по ним проживают. В целом, проверим. Глава 15. Встал и вышел из комнаты, в коридоре уже торчала пара местных, которые исправно делали вид, что их интересует исключительно окружающая обстановка. Ни здесь, ни на выходе из здания никто не попытался мне помещать, и я без проблем покинул его. Отправился я вначале к базе, где напротив входа установил камеру, а потом и по их домашним адресам. На первом же адресе я понял, что мне повезло. Когда взломал эскин дома и просмотрел записи с камер наблюдения, обнаружил, что вчера он пришел сюда, и пока из квартиры не выходил, но мало того, второй приехал к нему в гости буквально полчаса назад. Он был на машине, и она сейчас стояла рядом со мной. Только я подумал, что повезло, как приехала еще одна машина, и оттуда вышли еще трое и ушли к нему в квартиру. Что это за сходка такая? Впрочем, даже пятеро не проблема, и я начал взлом машины, на которой приехал второй танкист. Ничего интересного на эскине автомобиля не нашлось, машина больше стояла,